Глава 13. Оуэн. Я в 10-й раз проверил мобильный. По-прежнему ни одного звонка от Девин. Я нахмурился и пробежал глазами переписку с моим приятелем Маркусом. Прошло более 2 часов с тех пор, как он ответил, что они закончили в суде. Я перечитал первое сообщение, которое отправил ему в полдень. Оуэн. Привет, проверка связи. От Девин пока никаких новостей. Слушание закончилось? Маркус. Мы были там и через час ушли. Потянули за несколько ниточек, и ей удалось предстать перед судьей. Оуэн. Все прошло хорошо? Маркус. Пусть она сама расскажет тебе, в чем дело. Адвокатская тайна, сам понимаешь. Но могу с уверенностью сказать одно. Она ушла так, как и большинство женщин, обращавшихся ко мне. Вполне довольной клиенткой. Последний комментарий вызвал у меня желание его ударить. Возможно, даже сильнее, чем в первый раз. Я глубоко вздохнул и попытался не думать о том, что их судебные дела закончились 3 часа назад. А Девин мне до сих пор не написала и не сообщила, как все прошло. Может, я был смешон, но я ожидал, что она напишет, как только выйдет. А еще я, ревнивый козел, не мог не задаться вопросом, звонила ли она Роберту со ступенек здания суда. Какая разница? В пятницу я не работал из-за поездки в Бостон. В субботу днем я пришел в офис, но никак не мог сосредоточиться. А сегодня все утро пялился в телефон. Пришло самое время взяться за ум. Нужно было перезвонить клиентам, связаться с сотрудниками, да и здания сами по себе покупателей не найдут. Поэтому я заставил себя вернуться к работе и не выходил подышать свежим воздухом, пока примерно через час секретарша миссии не заглянула в мой кабинет. «У вас посетительница?» Она улыбнулась. «Красивая леди». Мое сердце подпрыгнуло. «Девин». Пришла, чтобы лично сообщить мне хорошие новости. Может быть, она хочет пойти и отпраздновать это событие. Я буквально выпрыгнул из-за стола. Но мое бешено колотящееся сердце резко остановилось, когда я вылетел из кабинета и увидел красивую женщину. Это была не Девин. Лицо Тарин озарилось улыбкой. «Привет». Из меня словно выбили весь дух. Мне пришлось скрыть разочарование и притвориться, что я рад ее видеть. «Привет, что ты делаешь в Нью-Йорке?» «Я приехала всего на 1 день». Секретарша в приемной, а также 2 моих новых агентов наблюдали за нами, как за игроками в пинг-понг. Учитывая, что мы с Тарин уже некоторое время соприкасались на профессиональной почве и не только, я решил, что лучше нам побеседовать наедине. Я подошел и дружески обнял ее. «Рад тебя видеть». Я кивнул в сторону двери. «Пойдем в мой кабинет». Высокие каблуки Тарин зацокали по деревянному полу. Мне показалось, что я заметил ухмылку на лице одного из агентов, поэтому я откашлялся и указал на ее ноутбук. «Ты все подготовила к показу на Принц-стрит в эти выходные?» «Нет, я над этим работаю». «Закончи сегодня, пожалуйста». Она кивнула и перевела взгляд на экран. Я вошел в кабинет и закрыл дверь. «Извини, что ворвалась без предупреждения», — произнесла Тарин. «Но я оказалась поблизости и подумала, почему бы не рискнуть, вдруг ты здесь?» Она оглядела меня с ног до головы. «Выглядишь потрясающе, как всегда». Чтобы заметить, что она тоже выглядела потрясающе, мне даже не нужно было на нее смотреть. Тарин была великолепна. Бывшая мисс Кентукки, она 10 лет назад переехала в Лос-Анджелес, занялась модельным бизнесом, а в итоге стала одним из самых успешных агентов по недвижимости на западном побережье. 2 года назад она открыла брокерскую контору, и я слышал, что она весьма преуспела с продажей домов по 8-значным ценам в Малибу. Мы познакомились, когда оба только начинали. Тарин работала над продажей дома в Калифорнии для клиента, который покупал у меня недвижимость в Нью-Йорке. И с тех пор мы регулярно подкидывали друг другу работу. Несколько лет назад мы заключили крупную сделку, и в конце вечера я слизывал с ее части тела праздничное шампанское. С тех пор мы встречались 1 или 2 в год, когда кто-то из нас оказывался в городе. Я указал на диван в углу кабинета. «Ты сейчас выглядишь как человек, для которого риэлторы Лос-Анджелеса – просто легкий завтрак». Она ухмыльнулась. Я только что украла 2 объявления у агента из того реалити-шоу о недвижимости. Говорят, она будет жаловаться на меня в следующем эпизоде. Я усмехнулся. «Так что привело тебя в Нью-Йорк? «Надеюсь, ты не собираешься открывать здесь контору? Не думаю, что хочу видеть тебя в качестве конкурента». «Я решила, что было бы классно с тобой повидаться». Глаза Тарен сверкнули. «Но нет, я не выхожу на нью-йоркский рынок. У меня и в Калифорнии дел не в проворот. Я здесь всего на один день. Моя подруга выходит замуж, и я участвую в свадебной вечеринке. Сегодня утром у нас была примерка в Верхнем Истсайде. У ее жениха частный самолет и бизнес здесь и в Лос-Анджелесе. Она не видела его целую неделю и пришла в его офис в одном плаще, чтобы сделать сюрприз. А я до вечера свободна и решила прогуляться по магазинам. Милая, я никогда не летал частным самолетом. Ты не против выпить? Я надеялась, что мы могли бы сходить в тот маленький бар, в котором мы были, когда я приезжала в прошлый раз». Мой взгляд тут же упал на мобильный телефон. По-прежнему никакого звонка. Инстинкт подсказывал мне придумать какой-нибудь предлог и отказаться от выпивки с Тарен. Казалось неправильным проводить время с женщиной, с которой я спал. Но, впрочем, почему бы и нет? Дэвин ясно дала понять, что мы просто друзья. Черт, она даже не позвонила мне после слушания этим утром, так что мешало мне пойти и немного развеяться? Возможно, компания Тарен как раз то, что мне нужно. Я еще раз проверил телефон. Если бы я обнаружил в нем новое сообщение, это стало бы знаком, что мне следует отказаться. Но меня снова постигло разочарование, и я кивнул. «Да, отлично. Дай мне 5 минут, чтобы закончить здесь дела». «Помнишь тот дом довоенного времени, который мы вместе продавали по заоблачной цене в Morningside Heights?» Тарем подняла зубочистку с 3 оливками и зубами сняла первую. Женщина, которой он принадлежал, миссис Андерсон, попала в дом престарелых. «Конечно, помню. Такое разве забудешь? Когда мы осматривали дом в последний раз, казалось, что он совершенно пустой. Но тут я открыл шкаф в прихожей и увидел фигуру Ника Джонаса в натуральную величину. Я перепугался до смерти». Николас Джерри Джонас. Американский певец, актер и композитор. Один из участников популярного поп-рок-бойс-бенда Jonas Brothers. Тарен рассмеялась и указала на меня зубочисткой. «Вот именно!» «Ты узнала, для чего там стояла эта штука? Старушка фанатела от Джо Бро?» Сокращение названия бойс-бенда Jonas Brothers. «Я рада, что ты спросил. Это весьма забавная история. Я люблю поддерживать связь с покупателями. Время от времени я захожу и смотрю, нравится ли им новое место, чтобы не терять контакт и все такое. Так вот, новый владелец сказал мне, что нашел на чердаке коробку из-под обуви, набитую неотправленными любовными письмами старушки к Нику». Я рассмеялся. «Я как раз на днях рассказывал Дэвин все эти безумные истории, с которыми нам приходилось иметь дело. Надо не забыть рассказать и об этом». Тарен глотнула мартини и склонила голову на бок. «Дэвин? В вашей жизни появилась женщина, мистер Доусон?» Я покосился на телефон. По-прежнему нет звонка. Я допил пиво и покачал головой. «Не, Дэвин моя подруга». Глаза Тарен сверкнули. «Приятно слышать». За следующие 1.5 часа мы с Тарен изрядно напились. Она и без того была дружелюбной, но алкоголь делал ее чувствительной. Она смеялась, держала меня за руку или прижимала ладонь к моей груди, рассказывая какую-нибудь историю. В какой-то момент, когда в разговоре наступило затишье, она поскребла ногтем по тыльной стороне моей ладони. «Я скучала по времени с тобой, Оуэн. У нас так легко все получается, правда? Мне было приятно, что кто-то со мной флиртовал, что кто-то хотел ко мне прикоснуться». Я улыбнулся. «Да, все так, Тарен». Она посмотрела на меня из-под густых ресниц. «Не хочешь куда-нибудь пойти? Может, к тебе?» Черт. Момент истины. Тарен бесспорно была невероятно сексуальна. Я знал, что мы отлично проведем время. Все наши предыдущие встречи развеивали сомнения на этот счет. Мы ничего друг от друга не требовали и не ждали. Все было именно так, как она сказала. Легко, весело и приятно. И часть меня хотела пойти с ней. И у меня давно ничего не было, и физическое желание было налицо. И все же я пережил столько эмоциональных потрясений, что находился в растерянности. Пока я соображал, как, черт возьми, мне поступить, На стойке бара завибрировал мой мобильный. На экране высветилось имя Дэвин. Наконец-то. Не бери трубку. Сейчас почти 4 часа дня. Из суда она вышла в 10 утра. Ты для нее явно не в приоритете. Наверное, стоит перестать делать ее своим приоритетом. Но мне хотелось с ней поговорить. Тарин с любопытством смотрела на мой вибрирующий телефон и загадочно улыбалась. «Тебе нужно ответить?» Я поджал губы. «Блин, я не мог это игнорировать». «Да, нужно. Прости». «Ничего, если я отойду на минутку. Это деловой звонок». «Конечно». Я отошел от барной стойки и принял звонок. «Алло». «Привет, я так рада, что наконец-то дозвонилась». «Что значит «наконец-то»?» – нахмурившись, спросил я. «В моем журнале вызовов нет пропущенных звонков». «О, я тебе звонила и писала. А Хит решил, что будет забавно, если он изменит твое имя в моих контактах на Мия, а Мия на твое. Так что я писала Мия, думая, что это ты. Мне показалось странным, что на мой вопрос, что ты делаешь, ты ответил, что сбегал за тампонами, но я решила, что ты шутишь». «Так ты мне сегодня писала?» «Конечно, я не успела выйти из здания суда, как отправила тебе сообщение с хорошими новостями». «Как все прошло в суде?» «Твой друг – это дар Божий. Не знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты направил меня к нему. Мы поговорили с судьей, и он предоставил мне временную срочную опеку. Впереди еще масса формальностей, проверка биографии, инспекция жилья, встреча с соцработниками и прочее. Зато дети останутся со мной на законных основаниях». «Какое же это облегчение, Оуэн?» У меня было такое чувство, будто с моих плеч свалился тяжкий груз. «Круто. Поздравляю. Мне жаль, что я не дозвонилась до тебя раньше. Только когда я спросила, не хочешь ли ты отпраздновать это событие со мной позже, я наконец-то поняла, что происходит. Мия ответила, что с удовольствием прилетела бы на самолете, но сегодня вечером у нее выставка нового художника. Мия управляет художественной галереей». Я вышел в коридор, который вел к туалетам. Оттуда вывалились двое громких пьяных парней и оглушительно расхохотались. Дэвин услышала шум. «Ты на работе?» «Нет, я... зашел в бар выпить пиво с другом». «Весело. В какой именно? Может, я забегу к вам, и мы вместе выпьем по случаю праздника?» Я заколебался, не зная, как, черт возьми, ответить. «О боже», — сказала Дэвин. «Очевидно, она знала меня лучше, чем я предполагал. Ты там не с парнем, да?» «Да. Тарин моя давняя знакомая. Она заглянула в мой офис, и мы решили сходить пропустить по стаканчику». Несколько мгновений Дэвин молчала. Когда она заговорила, от счастья в ее голосе не осталось и следа. «Тогда прости, что отрываю. Желаю хорошо провести время». «Может быть, мы встретимся с тобой и выпьем чуть позже?» «Все в порядке, у меня все равно много дел, мне пора». Минуту назад у нее было время прийти и отпраздновать со мной, а теперь она торопилась бросить трубку. «Дэвин, поговорим позже, Оуэн. Я просто хотела сообщить тебе хорошие новости. Еще раз спасибо за все». «Дэвин, подожди. Пока, Оуэн». Она повесила трубку, прежде чем я успел сказать что-нибудь еще. Я минут 5 стоял в темном коридоре и не знал, что делать дальше. Мне привести Тарин к себе домой? Дать себе толчок, который, вероятно, требовался мне, чтобы отойти от Дэвин? Или пойти домой и продолжить тосковать по женщине, которая не заинтересована в отношениях со мной? Я слышал свое сердце и следовал его велениям. Но куда меня это привело? Никуда. Вероятно, пришло время послушать свои другие органы. Прежде чем я вырвал себя из раздумий, Тарин гордо прошествовала по коридору. Я поднял свой телефон. «Извини, только что повесил трубку». «Без проблем». Она указала мне за спину. «Мне нужно в дамскую комнату. Встретимся в баре». Когда я вернулся на свое место, подошел бармен. Он указал на мое почти пустое пиво и пустой бокал мартини рядом с ним. «Хотите еще по одной?» Я кивнул. «Да, конечно, почему бы и нет». Через несколько минут вернулась Тарин. Но вместо того, чтобы сесть на свое место, она встала между моих ног и схватила лацканы моего пиджака. «Может, пойдем, наконец?» «Я заказал нам еще по одной». Она прижала ко мне свою сочную грудь и прошептала на ухо. «Я бы предпочла тебя, а не этот напиток». Я на мгновение закрыл глаза. Я хотел. Я чертовски ее хотел. Но я не мог. Положив руки ей на плечи, я посмотрел Тарем в глаза. «Я счастливчик. Я, сукин сын, пригласил тебя выпить со мной, а теперь могу отвезти тебя к себе, но я не могу, Тарин». Ее улыбка увяла. «В твоей жизни кто-то есть?» Я кивнул. Какой смысл объяснять все сложные детали? В самом простом смысле это было правдой. Девин занимала главное место в моей жизни. Даже если главное место в жизни Девин занимал не я. Она грустно улыбнулась. Ей повезло. Я поцеловал Тарин в щеку. «Спасибо за понимание. Ты лучшая, Тарин». Она пошевелила пальцами, показывая, что отпускает меня. «Беги уже. Я даже счет оплачу. Но если ничего не получится, звони мне. Ты стоишь этого 6-часового перелета». Я улыбнулся. «Береги себя, Тарин». Через 20 минут я уже сидел у себя в квартире, раздумывая, стоит ли подниматься к Девин. Одно дело уйти от Тарин, понимая, что не способен дать ей то, чего она заслуживает. Но другое – мчаться к Девин только потому, что она позвонила. Я еще несколько минут обдумывал эту мысль, пока наконец не увидел ответ. «Да. Да. Знаю. К черту все». Я схватил бутылку вина и взлетел по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки. Без предварительного звонка. Девин открыла дверь, и я взмахнул бутылкой. «Я пришел отпраздновать!» Я ожидал, что она мне обрадуется, но я ошибся. Она скрестила руки на груди. «Куда подевалась твоя дама?» «Это что, ревность?» Я решил, что так, и широко улыбнулся. «Я ушел. Мне это было не по душе. Почему же?» Я поймал ее взгляд. «Думаю, ты знаешь, почему, Девин». Она отвела взгляд. Не было никакой нужды прерывать свидание. Я пожал плечами. «Ну что ж, так вышло, и вот я здесь. Ты пригласишь меня войти или нет?» «Ладно». Она постоянно испытывала меня на прочность, но меня это ничуть не смущало. Более того, я неожиданно поймал себя на том, что мне это нравится. Я вошел в ее квартиру и огляделся. «Где твои новые законные подопечные?» «Хит на работе до 7, а Ханна у подруги. Они знают, что ты получила опеку». Девин покачала головой. «Пока нет. Я даже не сказала им, что собираюсь в суд. Я не хотела, чтобы они испытали разочарование, если бы судья по какой-то причине нам отказал. Но я планировала после ужина пригласить их поесть мороженого и удивить новостями. Они обрадуются». Я улыбнулся и поднял бутылку. «Отличный план. Не хочешь немного отпраздновать, прежде чем они вернутся домой?» «Конечно». Девин вела себя по-прежнему отстраненно. Но от нее больше не веяло таким ледяным холодом, как тогда, когда она открыла дверь. Притворившись, что ничего не произошло, я открыл бутылку и налил нам по бокалу Мерло. Один бокал я передал ей, а свой протянул, чтобы чокнуться. «Поздравляю с получением опеки над этой невыносимой парочкой!» Она улыбнулась. «Спасибо. Мы оба пригубили вина». «А та женщина из социальной службы сегодня приходила?» «Да, она не слишком дружелюбна. Но когда я показала ей подписанный судьей приказ, у нее не осталось выбора, кроме как поговорить со мной вместо Веры. Она прочитала получасовую лекцию о том, как важно провожать детей в школу, и предложила отвезти их в социальную службу для консультации. Я надеюсь, что ее не прикрепят к нам в качестве постоянного надзирателя. Маркус сказал, что они назначают кого-то для частных проверок и всего такого». «Даже если и так, она больше не может забрать у тебя детей, верно?» Девин покачала головой. «По словам Маркуса, чтобы изъять детей, ей потребуется веская причина, и суд должен будет ее одобрить. Значит, эти маленькие засранцы перестанут прогуливать школу и не наживут себе новых неприятностей. Да, мне придется лучше за ними следить и держать их в ежовых рукавицах». Мы немного поговорили о суде и обо всем, что ей предстоит сделать, чтобы сохранить временную опеку. Затем я решил обсудить ее реакцию на происходящее. Могу я задать вопрос? Какой? Ты ревновала, что я встречался с другой женщиной? Дэвин отвела взгляд. Нет. Моя губа дернулась. Неужели? Я не ревновала. Было трудно сохранять невозмутимое выражение лица, потому что Дэвин меня явно обманывала. Если бы она не ревновала, то ее вряд ли бы беспокоили детали. Я подтягивал вино и наблюдал за лицом Дэвин. Тарин спросила, не хочу ли я отвезти ее к себе. Дэвин прищурилась. «Мила. У нас был секс раньше, так что она вряд ли собиралась сидеть на диване и смотреть телевизор». Дэвин покраснела. «Я ничего не мог с собой поделать. Я хотел увидеть, как она разозлится и убедиться в том, что Дэвин чертовски ревнива». «Да, в постели Тарин настоящая дикарка. В прошлый раз, когда она приходила, мы разбили лампу. Она так неистово прыгала, что снесла ее с прикроватного столика. Я видел, как на ее щеке, порозовевшей от смущения, дернулся мускул. Но она по-прежнему не смотрела на меня». «Дэвин?» Она поджала губы и уставилась в пустоту. «Дэвин?» Окликнул я ее чуть громче. «Что?» «Посмотри на меня». Она повернулась ко мне лицом. В ее глазах вспыхнул огонь. Я улыбнулся. «Тебя бы не тронуло, если бы я трахнул Тарин?» И это сработало. Она сломалась. «Нет, она не закричала, как я ожидал. Вовсе нет. Она приникла к моим губам. Это застало меня врасплох, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что происходит. А Дэвин тем временем уже закинула на меня ногу. Да, черт возьми. Это была та самая химия, которая возникла между нами с самого начала. Я схватил ее одной рукой за задницу, приподнял, и она обвела ногами мою талию. Я растворился в этом моменте, и в мире больше не существовало ничего, кроме этого поцелуя. Поэтому я и не услышал, как открылась дверь. И как захлопнулась. «Вот блин, сестренка, ты собираешься покататься на резиновом Роджере?» «Проклятье!»